Глава седьмая. И вот опять. Меня спас Костя. По крайней мере, он мне так сказал, когда я пришел в себя в больнице спустя 3 дня после инцидента. Мой сломанный человек сидел у постели почти неотрывно, караулил и берег мое тело от любых случайностей. Видать, тоже понял, что слишком уж мы расслабились. Упустил такое шикарное покушение. Вообще, благо, что я жив остался. По моей просьбе он мне и еду приносил против всех запретов, и даже водку таскал, когда я попросил. Не знаю, что он делал, но персонал его не особо и третировал. Так, ворчали из принципа, без капли страсти или убеждения. Сашка зашел на следующий день, а за ним и остальные, даже Леночка-массажистка, зашла повидать меня уродливого. «Ты на котлету похож», — смеялся Костя, даже не сомневаясь, что уж у кого... а у меня рожа точно не испортится со временем. Я терпел и пытался ускорить свой курс выздоровления и выписки. Ускорил на свою голову. Вышел всем на удивление уже через 3 недели, когда из меня уже все, что только можно, вынули. И я не только про анализы, но и метры нитей, что сшивали мои ранние раны. Не могу сказать, что это было хорошее или спокойное время. Все же столько повреждений в короткие сроки, даже для меня это трудно. А без подпитки втрое сложнее. Поэтому, когда меня впервые выпустили до магазина доковылять, мы с Костей махнули за город, где я с ужасом обнаружил, что мое излюбленное место силы превратилось в замороженную стройку, куда мне пройти никак нельзя и даже за деньги. Зашибись! Кто бы под меня ни копал, он явно знает о всех моих предпочтениях. И снова вопрос, кому же я так мешаю? Все норм? Костя наклонился, подошел ко мне и закурил. А я продолжал смотреть на вырытый котлован и забор с колючей проволокой. Нет, Костя, не норм. Меня пытаются убить и оградить от привычных мест обитания. Это ни хрена и ни разу не норм. Не ори, не последнее же это место. Немного осадил меня Костя, ни грамма не обидевшись. Найдем еще и первыми застолбим. Да что ты? Я осекся. А ты прав. Ну дык. «А в чем конкретно?» «Нам надо построить зиккурат». «Что, прости, построить?» «Свой накопитель на месте силы». Я улыбнулся, отчего корка на моем лице лопнула, и на уродливые губы потекла сукровица. «И мне понадобится твоя помощь». «Что-то мне это начало не нравиться», выкидывая окурок в сторону стройки, произнес он. «А это и не начало, друг мой. Это уже давно не начало. Война идет уже очень давно». В середине февраля я хоть и не мог претендовать на красавца недели, но опасений у врачей не вызывал, так что меня с чистой душой выпустили, а от предложения пройти курс исследования моего феноменального организма я отказался. Времени нет, желания и благотворительного порыва. Сложный в целом был период. Брать энергию из розетки мне претило, да и эффекта почти не давало, еле-еле на свои нужды хватало. Работа тем временем меня хоть и ждала, но не бедствовало. Массаж нуждающимся делали, курсы по подготовке к похудению вели, запись на прием ко мне не останавливали, а лишь смещали. Однако едва я появился на пороге своего центра, как ко мне подошли 3 молодчиков и попросили пройти с ними. Я лишь мельком мазнул по их мыслям из астрала и расслабился. Жирный клиент ждет. Не промахнулся. В приватном кабинете, 3 этажами ниже, на больничной каталке в окружении капельниц лежала женщина, а около нее статный уже седой мужчина. Костю сюда никто не пустил, да и меня попытались обшарить, но я не дался. И так шкура, как после мясорубки, болит, а еще и так лапать. Едва я оказался в этой импровизированной палате, как 3 за моей спиной отступили, но не ушли, а мужик с сединой подошел ближе. «Даниила Николаевич?» «Да». А брезгливость мог бы и спрятать. Я и сам в курсе, что на отбивную еще похож. Допустим, а вы? Виктор Валентинович, представился мой визави и протянул руку. Я пожал ее, не побрезговал. Вы у нас с супругой? Виктор повернулся на лежащую без сознания даму и кивнул молча. Ну и правда, что тут сказать еще? Позволите? Спросил и, не дожидаясь ответа, без препятствий приблизился к женщине и коснулся ее лба. Проник в ее голову и бегло осмотрел недуг. «Сколько?» «Что?» — дернулся Виктор Валентинович. «Денег сколько дадите?» «А сколько надо?» Сколько на нее не жалко, не тупите. Времени немного. Я уже был готов рявкнуть, но пока держался. 100 миллионов. Какой вы жадный! Цокнул я языком, с которого только что чуть слюна на пол не потекла. Но мне надо нечто иное, и я знаю, что вам это по зубам. Мне нужен один клочок земли в природоохранной зоне соседнего региона. 300 метров квадратных и дорога к нему. Повернувшись к Виктору, я заметил на его челе весь ход мысли и конечный результат. «Я сделаю, что смогу», — осторожно, как и истинный политик, ответил он. «Ну, тогда и я сделаю, что смогу», — не остался я в долгу. «Она не умрет в нашем центре, и хуже ей не станет. Но улучшения не ждите, пока земля не станет моей». «Но там же не все так просто», — вполне ожидаемо возмутился деловой человек, не привыкший давать обещаний. «Так и тут вроде не 2 перста оросить», — указал я на женщину передо мной. «Решение за вами. Вы не пенсионер, чтобы я вас пожалел. А до жены вашей мне дела нет. Рок на ней уже давно расписался. Если вы решите, что я ей не нужен, то не по моей вине она скончается». «Я согласен», — выпалил Виктор и повернулся к своим подручным. «Позовите Сергея, пусть приготовит Ольгу к переезду». 40 минут спустя я смотрел в окно, а Костя рядом головой качал и диву давался. «Не ожидал, если честно, что ты его вот так провернешь. И взял вроде немного, но он себе пупок развяжет, пока твою просьбу выполнять будет. Знаешь, однажды я общался с очень талантливым лекарем, и он сказал, что в чудеса верится легче, если для этого надо сделать что-то необычное. Очень немногие хотят выпить животворной воды и на этом закончить. Куда больше людей жаждут ритуала с песнопениями, так как это выглядит сложнее и правдоподобнее. Запроси я у этого Виктора его деньги, он бы принял это как некую услугу, а так, тратя силы и ломая хребет, он поймет, что выстрадал это чудо, рисковал ради него, и оно станет чуть более ценным. «Мне кажется, ты все усложняешь», — ответил мой сломанный человек, а затем кивнул в сторону окна. «Может, поездим по округе, поищем себе места по интересу?» «Нет, я сейчас работу закончу, контакты оставлю, и мы в горы махнем». «Как всегда, внезапно, я тогда и в магаз заскочу. Тачку у Семена перехвачу и буду тебя через 3 часа у входа ждать». Ни грамма не удивившись, ответил Костя, вынимая из кармана свои сигареты и телефон. К 2 часам ночи мы прибыли в Заречье, в гостиницу, где нас уже знали как очень хороших посетителей, что много едят и пьют. Даже совпало, что директор тут был. Встретил как родных, едва сам поляну не накрыл, так беспокоился о нашем комфорте. Скинув вещи, отправились в беседку на замерзший берег и начали планомерный отдых. Сегодня нас было 3. Сломанный человек уже настолько обленился, что доверил руль Семену Евгеньевичу, который до этого даже в горах никогда не был. Именно по этой причине мы ехали не 6 часов, а все 8, дав 2 раза такую петлю, что только диву давались. Жаловаться при этом никто не спешил. Отдохнули в пути, отдыхаем сейчас. А еще мясо впереди и выпивка, а потом вроде как и баня горячая. Отличное начало новой пятницы. Утром же, как говорится, ни свет ни заря, я вытащил из номера все еще синего Константина и, запихав его в машину, направил в сторону одного небольшого городка, вблизи которого было место, которое я выпрашивал себе в собственность. Замерзли, как собаки, пока машина не прогрелась, но доехали без приключений, а едва вышли из машины, то немало удивились, когда заметили 3 КАМАЗа, что везли на обозначенное мною место, уже очищенное от деревьев, кирпичи и бетонные блоки. Мы постояли, поглазели. Я вычеркивал предпоследнее предсказание, а Костя медленно вынул пачку, лениво вынул сигаретку и поежился, как воробей с похмелья. «Да кто ж это зимой-то?» «Да, не успел ты землю отжать», — прикуривая, сказал он. «Не особо и хотел», — ответил я, потирая подбородок и поправляя шапку. «Я хотел посмотреть, кто против меня играет. И, судя по оперативности, явно лица нечастные». «Согласен. А кто, кроме того чинуши, знал о твоем запросе?» «Только ты», — ровно ответил я. «Даня, я тебе клянусь», — откинув начатую сигарету, Костя едва дубленку на себе не порвал. «Да расслабься. Неужели ты допускаешь мысль, что я сомневаюсь?» — я хмыкнул. Вопрос не в тебе, а в том, кому же это я покоя не даю. Там же надо просто понимать, чего мне еще ждать от этого злопыхателя. А может, на нас жучки? Мой компаньон осмотрел себя и меня. Нет, я иногда вспоминаю, чему меня в университете учили. Проверяю иногда окружение. Прослушка была месяц назад, да и та с улицы. А в последнее время все тихо. Это перед взрывом-то? Костя вновь взял стойку и словно напрягся всем телом и даже бровями. Да, но я тогда значения не придал. Это полный... — выругался Константин и, притопнув, проводил взглядом еще одну груженную машину. Да что они там строить собираются? Аэродром, что ли? Понятия не имею. Но тут ничего нет, так что пусть строят. Мне они не помешают. И подумать только, ведь регион-то не наш совсем, да земля посреди заповедной зоны. Да это понятно. А мы сейчас куда? Да как обычно. Магазин, потом на высоту, затем в Заречье, и ждем звонка от Надежды Федоровны. Инфантильно произнес я, и уже было повернулся, чтобы зайти в машину, но остановился. И еще я хочу с тобой немного позаниматься. Думаю, тебе уже надо становиться немного лучше. До места силы добрались условно быстро, нигде не тормозя и не рыская в поисках лучшей дороги. По сугробам шли тяжело, но едва я начал ощущать силу, как снег перед нами начал услужливо собираться в твердые ступеньки. Семен Евгеньевич позвонил ближе к 11, когда мы были у вершины, спросил, где мы и машина. Я дал ему указание топать на завтрак и отдыхать до вечера. Мы, мол, по делам поехали. Затем мне позвонила Надежда и уже посаженным голосом рассказала, что у нас очередная проверка. Правда, она же просила не беспокоиться и вообще отдохнуть нормально. У меня даже возникло ощущение, что вокруг меня и Кости сжимается некий круг или кольцо, сотканное из проблем и окруженное двумя огромными ягодицами. Однако, когда мы добрались до потока, все мои тревоги отошли на задний план, так как я решился воплотить в жизнь давние замыслы. Если бы я был не уверен в том, что не смогу вернуться, или был бы не уверен в сломанном человеке, то даже и начинать бы не стал. Но тут, увы, ситуация требовала. Костя выпросил последнюю сигарету перед началом, а затем смиренно вошел в центр площадки, фонтанирующей свободной энергией, а затем тихо спросил: «Сильно будет больно?» «Будет», — коротко ответил я и обездвижил пациента. «Во время работы мне никто не должен мешать, и тем более орать». Я потратил на Костю часов 6 и ни копейки силы. Вокруг ее было больше, чем надо. А стоило мне отпустить его, как он завыл, словно животное, хотя сейчас ему точно не было больно. Однако я не мешал, хочет выть, кто я такой, чтобы ему в этом препятствовать. Он проорался, сел на замерзшие камни и, вынув очередную пачку, прикурив, расслабился. «Это все?» «Да», — коротко ответил я, присаживаясь рядом. «Еще хочешь?» «Нет». «А что ты хоть сделал?» «Я усилил тебя, нарастил плотности на шкуру, снизил болевой порог, как сумел». «Ага, я заметил». Икнув от воспоминаний, перебил меня Костя. «А еще?» «Хватит и этого». Я ткнул его рукой в плечо. «Ты и так воин. Каких еще поискать в этом мире? А меня пуля возьмет?» «Тебя и нож перочинный возьмет, и вилка, если постараться. Так что не геройствуй, как идиот, хорошо?» «А в чем же тогда радость жизни?» «Короче, если подвести итог этих выходных, мы отлично провели время, потратив немного времени и на себя, и на пользу делу». Костя сначала не воспринял серьезно мой совет не геройствовать, вследствие чего вывихнул руку, падая пьяным с обрыва к реке. К чести моей надо добавить, что если бы не я, то он бы ее сломал, но это его не оправдывает. Надежда звонила 3 за 2 дня, Валера всего раз, зато как эмоционально. А к обеду воскресенья мне позвонил Виктор Валентинович и очень сильно просил встретиться с ним в городе. Договорились на вечер в ресторане, после чего я со своими людьми отправился в путь. А к 10 вечера нас ждал ресторан, к которому мы с Костей едва успели переодеться. Вошли в светлый просторный зал, сели на предложенные места, поздоровались с Виктором и его 2 охранниками, а затем сделали заказ. И только после этого я был готов слушать собеседника. «Вы хотели меня видеть непременно сегодня? Зачем же?» «Есть проблемы с землей», — немного смущенно заговорил Чинуша. «Это ваши проблемы», — отмахнулся я. «Это вообще не в моих силах. Прошу, дайте мне другую цену, только не тот кусок земли». «Давайте я выберу другой», — легко согласился я. «Рядом. Мне особо не принципиально. Отступите на полсотни шагов в любую сторону, и меня все устроит. Я, видите ли, люблю эту местность. Прошу, моя жена не виновата». «Верно». Не стал я слушать его лепет. «Вина исключительно за вами, и то, что нас не закрыли на выходных, видимо, и вашими стараниями прошло. Но все равно цена названа. Вы платите или уходите?» «Да что с вами? Разве это все, что вам надо?» «Нет. Но от вас я иного не приму. Или тот клочок земли, или мы расторгаем сделку». Костя ткнул меня в плечо, и я буквально прочел в его глазах жалость. «Ну да». Сломанный человек не хочет, чтобы кто-то мучился так же, как и он когда-то. Хотя, знаете, у меня есть другая цена. Глядя на своего воина, проговорил я, чем привлек всеобщее внимание. Рассчитайтесь с моим другом Константином, и как только он скажет, что оплата произведена, я выполню нашу сделку. Что сказать? Я свинья. Подставил сразу двоих. Но в действительности я же просто устал от этих интриг и всего сопутствующего. А Костя, вон, не избалованный вниманием, не растеряется, отожмет чинушу по полной. И ему хорошо, и у меня голова болеть не будет. Из ресторана мы ушли после полуночи. Расчет с Костей продолжался почти неделю, после которой мой меркантильный друг приехал на работу на новеньком Гелендвагене с ключами от квартиры в центре, да еще и с весьма дорогими шмотками. Впервые за столько времени я вошел в его сознание, чтобы проверить свои блоки и его мысли. Увиденное в его сознании меня немного удивило и обескуражило. Костя сильно дорожил нашими отношениями. Он чувствовал, что обязан мне бесконечно. Но при этом он по-прежнему скучал по той, с кем говорил буквально вчера. А следующая мысль меня едва не подкосила. Он едва не предал меня на днях. Те, кто с ним работали, очень хорошо подкопались под моего сломанного человечка. Они нашли его бывшую жену, и та поговорила с ним. И просила его вернуться к ней, и как главное условие уйти от меня. Верность — чувство прекрасное, но именно из-за него Костя едва не кинул меня, едва. «Костя, ты уже знаешь?» — легко угадал он, останавливаясь напротив моего стола, а я лишь кивнул. «Прости, я правда хотел уйти». Лицо Кости дрогнуло, губы искривились, обнажая клык с левой стороны лица, а затем он сплюнул под ноги. «Твари! Не грузись!» Я ободряюще улыбнулся и поднялся со своего места. «Ты же все равно теперь знаешь ее номер». «И чего?» «Вот только не тупи». Я хлестнул его по бритой голове. «Ты к ней не ушел, но она еще может уйти к тебе». «Так она же продалась». «И что?» Я улыбнулся, вспоминая Дарху. «Разве ты не можешь ее простить? Она еще и бросила тебя однажды, но ты же простил». «Не знаю». Костя погрустнел и присел на диван. «А должен ли?» «Вот только меня в это дерьмо не впутывай!» Договорить не успел. На столе брякнул телефон, и я вынужденно отвлекся. «Слушаю». «Я выполнил все его требования», — коротко проговорил динамик. «Когда я смогу увидеть свою жену?» «Как только, так сразу. Завтра приходите в приемные часы», — ответил я и положил телефон обратно. «Так о чем я говорил?» «Что мне надо вернуть Лену?» «Что-то я такого не помню. На меня совсем не похоже». «Да, точно-точно, именно так и говорил». Костя засмеялся и, наконец-то, расслабился. «Ой, блин, вот поговорил с тобой, и сразу легче стало. Боялся, что ты не поймешь». «Отчего же?» «Ну, ты же сам свободен еще, да и с девчонками я тебя никогда не видел. Кто тебя, пришельца, знает, чего тебе для жизни надо?» «Только в гомосяо у меня не вписывай, ага». Я поднял руки. «Просто дел пока не в проворот. Да ты и сам так же живешь, должен понимать. А то, что среди сверстниц мне никто не интересен, тоже немаловажный факт». Костя уже было открыл рот, но благоразумно его прикрыл и кивнул. «Ну вот и молодец». «Я вот чего подумал. Думать вредно, работе мешает», — подколол я его. «Да не смейся. Я вот смотрю, мы с тобой уже сколько лет работаем рядом. С убогой комнаты до нормального офиса выросли, клиника появилась. Зарплаты у нас охрененные, перед любыми проверками наша Наденька даже не нервничает. А к чему мы движемся? Какая у нас цель и мечта?» Костя набрал полную грудь воздуха и тяжело выдохнул. Страшно мне, что ты вскоре просто исчезнешь. Куда? Не знаю. Я не знаю, куда и чего ты хочешь. Вот что меня просто убивает. Клиника и мои заботы с олигархами — все это игрище. Я же вижу, что тебе срать, как на того пузана, так и на любого другого. Деньги ты вообще не считаешь. На природе чудесами мы уже не занимаемся и в шаурмячную не ездим. Так вон оно что, — я хмыкнул. Ты по старым временам скучаешь. Хочешь, я тебе руку отрежу? Но шутку он не оценил. Вот я о чем и говорю. Ты словно не хочешь мне ничего говорить, отгораживаешься. Это все из-за той земли? Прекрати. Я произнес это грубо, но Костя и не заметил этого. Если я начал расслабляться, то ты молодец, что напомнил мне об этом. Но хватит уже дерьмо на себя нагребать. И вообще. Дверь в мой кабинет открылась, и одновременно с этим на столе зазвучал телефон. Я с Костей посмотрел на влетевшую санитарку, а она едва дыхание поймала, лишь произнесла: «Пациентка Ольга Дмитриевна умерла». И вот тут я ощутил, как кольцо из проблем неожиданно обхватило мою шею мертвой хваткой. Человек с той накачкой энергии, которую я ей обеспечил, час назад не мог умереть сам собой. Более того, она должна была к ночи проснуться, но никак не умереть. Я молча встал, и мы с Костей прошли к закрытой палате, где лежала жена Виктора Валентиновича без дыхания. Тело ее уже активно остывало, и я понимал, что не смогу вернуть ее обратно. Коснулся ее лба, но внутри астрала уже не обнаружил. Умерла она больше 20 минут назад. Я взглянул на своего сломанного человека и по лицу его понял, что он понимает, к чему все это случилось. Хотели подставить меня, а подставили, получается, его, ведь расчет Виктор Валентинович проводил именно с Костиком. «Дань», — немного сипло произнес он, но я только руку поднял. «Молчи. И пока тут нет лишних людей, выясни, кто тут был 20 минут назад. Это, скорее всего, не наши. Но я все же с ними разберусь сам. А ты найди тех, кто сюда попал, и выясни, как это случилось. Пока новость не объявляем, время будем тянуть». Сказав это, я коснулся груди Ольги, и она начала плавно дышать, а на обеззвученном мониторе ее сердечный ритм выровнялся до 60 ударов в минуту. По моему лицу прокатилась капля пота. «Часов 40 у нас есть. Потом эту плотину прорвет, и нас зальет таким вонючим дерьмищем, что хоть падай. Так что, Костя, работай». Выйдя из палаты, я сказал, что кризис миновал, а затем начал планомерно опрашивать нанятый мною же персонал и вкрадчиво врываться в их головы в поисках того, кто мог или сделал. И нашел таки одного из виновников. Одна из массажисток получила звонок о том, что к пациентке заедет ее брат, и по дурости своей даже и бровью не повела, когда таковой брат нашелся. Запустила на пару минут и даже беседу поддержала. Кто звонил и кто зашел, она понятия не имела. Костя с Сашкой по-тихому просмотрели камеры, но только что и заметили, что человека, вошедшего и прошедшего в палату, ни записи, ни подписи. И вот мы остались с тем, что пришел к нам неизвестный, никем не остановленный человек, который убил ту, кому умирать было никак нельзя. Мы в жопе, если быть кратким. Костя сидел с бесцветным лицом, и я даже не хотел в его мысли смотреть. Самому тошно было, и чужого мне не надо. Короче, раз полиция нам двери не выносит, значит, они ждут нашей реакции. Завтра приедет Виктор, будет смотреть на жену, говорить со мной. Я ему голову проверю, но сдается мне, что он тут такая же жертва, как и мы с тобой. Надо ему записи показать. Безнадежно предложил Костя. «И чем это поможет? Хотя ты прав, можно ему вкатить дозу доверия к нам, но у меня сил столько уже нет, а ближайшее место закрыто. Если только рисковать...» «Не надо». Костя встал с места. «Может, сыграем по их правилам? Я сяду, чай не труд какой и не смерть. Ты останешься и до истины доберешься, а там и все уладится». «Вопрос не в твоей свободе», — я даже скривился от его предположения. «Расчет брал, может, и ты, но я на себя взял иные обязательства. А у нее уже душа отлетела. Сколько я ее смогу вот так держать? Проблему это не решит». Вот примерно так мы и сидели до полуночи. В клинике осталась одна дежурная санитарка, что была оставлена с Ольгой Дмитриевной. Да мы с Костей. Разговор уже не шел. Мы не знали, что делать и на что рассчитывать. Любые идеи казались бредовыми или вовсе безумными. Затем я отправил Костю домой, а сам, как в старые добрые времена, сел в позу лотоса на своем столе и впал в транс, собираясь силами и мыслями перед новым тяжелым днем. Новый день начался почти без хлопот, совсем как обычный, кроме того факта, что у меня бездушное тело лечится, а муж этого тела вскоре придет и будет у меня требовать результатов. Ночью я решил поставить все на зеро и влил остатки сил в ее тело, давая не только автономность, но и излечивая бренное тело, чтобы оно и без моих сил жило в состоянии овоща. Что делать буду потом, боялся даже прогнозировать. Сил мало, я почти беззащитный, а то, что я с электричества смог усвоить, вряд ли меня даже от одной пули прикроет. Костя прибыл к 10, и видно было по нему, что пил он очень долго, жестоко и без закуски. Я не стал с ним вести бесед, вместо этого начал принимать первых старичков и отвлекаться от тяжелых мыслей. И вот во время такого приема меня и дернула шальная мысль. Виктор прибыл к 11 и до часа стойко ждал меня. Затем мы вошли в палату к его супруге, где она дышала легко и ровно. Сердце билось ритмично, но в себя она не приходила. Что с ней? Человек, задавший мне этот вопрос, реально душой болел за нее. Он в этом заговоре, как я и предполагал, не участвовал. «Плохо все с ней», — горько произнес я. «Тело я ей как могу поднимаю. Недуг почти победили. Но в себя она не приходит никак, хотя и должна бы уже. Что это значит?» «Боюсь за шарлатана сойти, но я бы сказал, что душа ее уже у престола Господня. Сам видишь, что с телом я все сделал, что надо, но если она в себя не придет, то я не святой, к жизни мертвых не могу вернуть». Странно, но на эти слова Виктор отреагировал стойко, взял жену за руку и долго стоял молча, затем тихо спросил: «Но хоть маленький шанс есть?» «Всегда шанс есть, но ты тоже не слепой. Видишь, что тут я бессилен. Я могу ее у себя держать сколько угодно, и если откроет глаза, ты первым об этом узнаешь. Но большего...» Я вывел несчастного из палаты и повел в свой кабинет. Там я налил ему виски и вел недолгую беседу, напирая на то, что я не всесилен, но что от меня зависит, все сделаю. Виктор, далекий от заговора, кивал и просил не сдаваться, затем предлагал помощь, причем любую. Не хотелось себя с ним связывать, но, вспоминая притчу о воде и песнопениях, был вынужден сделать уступку против совести. Попросил его приходить к нам каждый день, чтобы с женой говорить и своей силой делиться, ну и молиться просил за нее. Он вроде даже внял, затем скромно поблагодарил и обещал приехать завтра утром. Когда он ушел, ко мне зашел Костя с весьма ошарашенным лицом. «Ты чего с ним сделал? Он даже со мной попрощался вежливо». «Политику я играл, выставил себя жертвой. И пока это нам на руку. А дальше как? Четкой мысли еще нет, но нам с тобой предстоит еще очень много дерьма разгрести и не один капкан обойти и поставить». В целом мы все решили верно. Терпение — вот та благодетель, которой многим не хватает. На Ольгу решили покуситься вновь всего через неделю, очевидно решив, что в первый раз мы ничего не заметили и в их игру просто не вступили. В этот раз к ней пришла ее сестра двоюродная, которую заставили все-таки зарегистрироваться и подождать приемного часа. Пришедшая смиренно села и ждала, пока вдруг в клинику не вошел Виктор Валентинович со мной в обнимку. Концерт начался. Мнимая сестричка схватила телефон и попыталась ускользнуть из помещения, но я и Костя бдили, ушла она недалеко. Ничего не понимающего Виктора я затолкал к себе в кабинет и посадил новую пациентку напротив него, а затем даванул на ее рассудок, да так, что лицо ее перекосилось, как у блаженной. И запела наша канарейка, что наняли ее неизвестные ей люди и заказали они супругу моего знакомца. Потом она упала на пол от крепкого удара Виктора, но ничего, села обратно и продолжила выполнять мой приказ. Рассказала, что оценили жену Виктора в 20 лямов, и что ничего она больше не ведает. Дали ей для убийства капсулу с иглой, что в капельницу надо впрыснуть. Короче, не удержал Костя Витю, и он вмазал наемнице еще раз, да так, что та сознание основательно потеряла. А взбешенного человека мне было уже не успокоить. Как же он орал, как пытался ломать мою мебель, как от кости отбивался, натуральный зверь. Но ничего, выпил американского успокоительного и сел, заревев как ребенок. «Виктор, я против вас ничего не имею, но вы сами видите, что кто-то против вас играет, и вполне вероятно, что давно. Ну а кто меня проверит? И надо понимать, что недуг этот был совсем не случайный. Я все вижу, Даниил Николаевич, и тоже против тебя не имею ничего, а эту мразь я в землю прикопаю». И в этот момент я вдруг понял, что это уже мой человек намного больше, чем я того хотел сначала, и такой, как ни странно, мне нужен. Эту никто закапывать не будет, нам тут трупов еще не хватало. Я ее в норму приведу, уйдет сама, а что тут было, забудет. А ты уже вокруг посмотри и подумай, кто против тебя такую игру начал. «Не против меня», — грустно произнес он, и снова опрокинул стакан, вынул сигарету и, угостив Костю, закурил прямо у меня в кабинете. Только после этого он продолжил. «Я еще, когда в первый раз к тебе обратился, мне человек 8 сказали, что погублю я жену, что ты только ограбишь меня и все. А ты и денег брать не хотел, и вижу, что помочь хочешь». Человек согнулся и стал ронять слезы. На его фоне Костя без слов уточнил, можно ли и ему покурить тут. Но, получив отказ, убрал чужую сигарету в пачку, грустно вздохнул и успокоился. «Виктор, ты рано нос вешаешь. Я твою жену никому в обиду не отдам. Но ты лучше поищи, кому надо меня подставлять или против тебя играть. Где ты теряешь, приходя сюда? Кто вообще решиться мог и кому ты про землю говорил?» Тут глаза моего собеседника словно подсохли. Он выпрямился, а лицо его стало жестким, словно все мышцы в нем напряглись, а глаза его сузились, как у змеи. «Трое знали об этом. Ты только глупостей не наделай». На столе зазвенел телефон, пришлось подхватить трубку. «Слушаю». «Даниила Николаевич, тут трое прибыли. Говорят, что к нам пришла некая девушка, что давно должна была выйти. Требуют». Звук треска и легкой руги прервался брошенным телефоном. А я в это время смотрел на лежащую на полу девицу с уже явным синяком под глазом и размышлял о последствиях. Быстро приняв решение, я поднял глаза на Костю и показал кулак. Тот кивнул. «Сейчас разыграем», — ухмыльнулся сломанный человек и размял пальцы. Разыграл он все хорошо. Едва неизвестные ворвались в кабинет, как тяжелая дверь ударила одного из них так, что разбила бедняге все лицо. Второму Костя одним ударом сломал ребро, о чем мы узнали немного позднее, а третьего высадил точным ударом по лицу, лишая человека сознания и, кажется, посадив пару трещин на скуле. Мы же с Виктором смотрели на все, не сходя с места, а на заднем плане ухмылялся наш Сашка. Были еще и охреневшие клиенты, но я их словно не замечал. «Саня, не стой столбом, вызывай полицию. Видишь же, рэкет тут у нас. И Валеру поднимай, работы у него будет много», — крикнул Костя и затащил двоих внутрь кабинета. Виктор, словно протрезвевший, посмотрел на меня и Костю, сглотнул и отодвинул стакан от себя. Тихо сказал: «Не поверил бы, если бы сам не увидел. Вы где такого бойца нашли?» «Сам сделал», — хмыкнул я. «Но шутки в сторону. Вы, наверное, собираетесь. Вам тут светиться уже не стоит. Мы сейчас снова в бумагах погрязнем. А вы к жене заходите, как мы и условились ранее». Странные создания, люди. Вот вроде все о них учишь, и кажется, что знаешь, но нет. Удивляешься почти каждый день. Не знаю, напряжение нескольких дней тому виной или еще чего, но Костя в этот же вечер вызвонил свою бывшую и затащил к себе в новую квартиру, где и указал ей место для жизни. По крайней мере, на следующий день в полицейском участке он мне это так расписывал. И вот где тут логика? Что его на это толкнуло? Драка? Или на Виктора насмотрелся? Не суть. В полиции мы были не просто так, как всем это понятно. Шили против нас дело белыми нитками. Валера опять слюной брызгал. Прокурор едва меня заметил в его ведомстве, взял отпуск, а второй, пришедший на его место, откровенно меня побаивался, видимо, памятуя о давно прошедшем случае с его коллегой. Отбились от всего. Даже Виктор в гости заезжал и писал объяснительную, что девку ту он сам ушатал, так как она выдавала себя за родственницу и еще и с иглой какой-то приперлась. Не знаю, кто был у него за плечами, но ушел он раньше нас, попутно написав обвинение против несостоявшейся убийцы. Мы же почти до вечера вязли в бюрократии, пока не смогли повернуть дело так, что мы лишь защищались, а трое голубчиков получили от моего телохранителя еще по-божески. И вот мы снова стояли на пороге отделения МВД. Костя курил. Валерка что-то кому-то оживленно рассказывал по телефону, а я смотрел на закат и вспоминал слова Кости, что он произнес 2 дня назад. И правда, а куда я двигаюсь? Чего мне надо? Какая у меня конечная цель? Ответа, разумеется, у меня нет. Жизнь сама по себе бессмысленная. Но ведь чего-то я должен желать. Так почему не начать сейчас? Костя хотел машину и квартиру, получил. А чего хочу я? Вот он, вопрос номер 1. Костя, что такое? Ничего, заводи свой гелик, поехали в шаурмячную. А то жрать охота, что сил нет.